Нарцисс. Рассказывает Анатолий Найман. Нарцисс. Ну что ж, пойдем. И, может быть, я встречу тебя, а ты меня. Хоть и сейчас мы вместе. Мы в одном и том же месте, которое мне обозначить нечем. И кто из нас двоих узнает нас? Наш облик, как и путь наш, неизвестен. Вот наступает вечер, небо ищет, в асфальте впадин, заливает их водой и долго смотрится в тротуары. Так сумерки, сияя нищий, зарей витрин и парой глаз твоих, становится дождем везде и в паре. Твоих глаз дождь молчит, ни да, ни нет, ну что ж, пойдем туда, где спи спокойно, на граните прочтем, или спокойно спите, без снов и никому не снясь, где с высоты на вечер пролит холодный взгляд, и небо строит зеркальный сад, и сразу в грязь сбивает яблоки глазные. Они соскальзывают вниз, и там текут уже слепые. И вот вокруг становится темно, лишь небо светло, как нарцисс, глубокой тьме ручья. Он жив, блаженно дышит, прохладная струя то волосы колышет, то мягко стелит дно, на что весь вечер просмотрел он, и что в ответ ему блестело или сверкало, как гроза, слилось с ним, наконец, в одно легчайшее немое тело, закрывшее глаза. После этого текста идет дата, которая очень важна для этого стихотворения и которая, разумеется, входит в его содержание. Стихотворение написано подписано апрель 1983-го, ноябрь 2013-го. Обе значимые даты. В апреле 83-го ему еще не было 20 лет, Григорию Дашевскому, а ноябрь 2013-го он был в месяце от своей смерти. Он умер через месяц после этого. О чем это стихотворение, собственно говоря? Этот древний миф о нарциссе относится к мифам, по моей классификации, он относится к мифам органическим. То есть здесь совершенно не необходимо участие Бога, его встречи там с нимфами или с другими персонажами Олимпа. Это миф органический в том смысле, что мы все нарциссы. Мы все нарциссы в том смысле, что мы хотим увидеть себя. Не обязательно так в ручье, как это сделал тот первый мифический нарцисс, но увидеть себя в пространстве этой вселенной, этой жизни. Это стихотворение начинается, ну что ж, пойдем, то есть не один человек, да? И, может быть, я встречу тебя, а ты меня, хоть и сейчас мы вместе. Мы в одном и том же месте. Так оно начинается. То есть эти два человека, как сказали бы сейчас на таком проходном жаргоне, они засвечиваются, а засвечиваются они только когда один из них видит другого, когда он смотрится в какое угодно зеркало, ручья или какое-то еще, в какое-то свое отражение. Поэтому и продолжение его, которое, то есть место, да, мне обозначить нечем, и кто из нас двоих узнает нас? А дальше идет вторая строфа, в которую включаются еще какие-то персонажи, которым присуще это вглядывание в себя. Ну и, во-первых, это небо. Небо, которое постоянно смотрит на землю, и для того, чтобы увидеть себя, должно пролить дождь. И вот в этой воде, которая накопится в лужах или в потоках водных, увидеть свое изображение. Вместе с тем небо, когда-то пришедшему к нам не очень определенному знанию, это вместилище высших сил, включая даже и Всевышнего, то есть Бога для людей, которые верят. И вот небо вглядывается и происходит, и мы стоим на пороге после следующей строфы, мы стоим на пороге того, что же произойдет с нарциссом, который до сих пор, ну, просто вот вглядывался только в себя, а двойник вглядывался в него, а сейчас включилась еще и вселенная, и идет перебой ритма твоих глаз, дождь, молчит ни да, ни нет. Ну что ж, пойдем туда. И дальше логически появляется строфа, которая предваряет, к чему все это идет. Где спи спокойно на граните, прочтем. Или спокойно спите без снов и никому не снясь. То есть к могиле, к тому, чем все кончается. И это спи спокойно, это конкретно обращено к нарциссу, к кому-то одному, или спокойно спите, поскольку их всегда двое, он и двойник. А дальше идет очень красиво, мне кажется, да, развитие образа уже, когда где с высоты на вечер пролит холодный взгляд, и небо строит зеркальный сад, то есть зеркальный сад, вот этот сад, который, ну, как некий несуществующий Версаль, куда оно может вглядываться вот в эту воду. Небо строит зеркальный сад и сразу в грязь сбивает яблоки глазные. То есть идет игра с тем, что яблоко – это плод этого сада, помимо того, что еще и главный инструмент нарцисса. Они соскальзывают вниз, эти яблоки, ну, в виде капель. Тут есть легкая натяжка, но очень легкая. И там текут уже немые. И мы подходим не к самой последней строфе, но к концу стихотворения. И вот вокруг становится темно, лишь небо светло, как нарцисс. Нарцисс еще на берегу ручья, я говорю. В глубокой тьме ручья, то есть его отражение, да, прохладная струя то волосы колышет, то мягко стелет дно. И наступает последняя строфа. На что весь вечер просмотрел он, и что в ответ ему блестело или сверкало, как гроза, слилось с ним, наконец, в одно легчайшее немое тело, закрывшее глаза. То есть поэт говорит о собственной смерти, которая прерывает его, выразимся так, как мне кажется, точно и аккуратно, прерывает его нарциссизм, его вглядывание в себя. И идет дата, первое прикосновение к этой теме, 1983 год, когда ему только еще 19 лет, и последнее, когда у него он болел очень тяжелой болезнью, и жизнь выходила просто из него, 2013-й. Ну что ж, пойдем, и, может быть, я встречу тебя, а ты меня, хоть и сейчас мы вместе, мы в одном и том же месте, которое мне обозначить нечем, и кто из нас двоих узнает нас? Наш облик, как и путь наш, неизвестен. Вот наступает вечер, небо ищет, в асфальте впадин, заливает их водой и долго смотрится в тротуары. Так сумерки, сияя нищий, зарей витрин и парой глаз твоих, становится дождем везде и в паре. Твоих глаз дождь молчит, ни да, ни нет, ну что ж. Пойдем туда, где спи спокойно на граните, прочтем, или спокойно спите